Здравствуйте, друзья и слушатели Народного славянского радио. Меня зовут Лепешкин Михаил, я автор серии «Сказки бурого медведя». Более 20 лет изучаю русскую народную традицию именно с практической точки зрения. Поэтому праздники рассматривал не только как поднятие рук и пение песен, а и через движение сил. Так вот, праздник – это всегда проявление силы, проявление, то есть возникновение ее в нашем явном мире. Она может быть природной, может быть личной, а может быть народной. Это когда весь народ, напрягшись до изнеможения, наконец пересиливает врага, и в мир выливается колоссальная мощь его победного ликования. Сколько сил наш народ вложил в победу над фашизмом? Встающий в атаку солдат, защищающий рубеж пулеметчик, идущий на таран пилот, обезвреживающий мину сапер, водитель под бомбежкой везущий снаряды, молоденькая медсестра под пулями вытаскивающая раненого, не спавший неделю хирург или стоящий у операционного стола, валящийся от голода токарь мальчишка пятую смену подряд вытачивающий болванки под снаряды. Каждый совершил подвиг на своем месте, отдав ему все силы и свою жизнь ради победы. Вся эта сила пришла в одну точку и сконцентрировалась в моменте победы. Только вдумайтесь, какой колоссальный выброс получается. Какими джоулями, мегаваттами или мегатоннами его измерить. Но самое интересное в том, что если народ вспоминает причину и состояние того великого момента, то сила снова проявляется. Неважно, сколько времени прошло, пока мы помним и можем войти в то состояние, она с нами. Она нас поддерживает и вдохновляет. Не зря же враги пытались сделать все, чтобы мы забыли о нашей победе. Они старались оболгать ее, принизить, обесценить. Не получилось. Наши деды встали с нами в наши ряды, и покатилась обратная волна бессмертным полком, сметая мерзкую хмарь. Встали взявшие Париж прадеды, прогнавшие поляков прапрадеды, прапрапрадеды с Куликовской битвы Ледового побоища. Пращуры принесли щит с ворот Царьграда, и копье коим взяли хазарский саркел. Вот сейчас вы почувствовали эту силу, эту силищу? Вот это и есть праздник победы. Это и есть сила, идущая от наших корней, от предков, наших великих предков. Народ, отказавшийся от силы предков, слабеет и чахнет, как дерево без корней. Поэтому пробуждайте ее, купайтесь в ней, напитывайте ей каждую клеточку, заряжайтесь, делитесь с другими. Потому что в одиночку ее не наберешь. Ее надо набирать только всем народом. Напитывать ей дух, честь, совесть, единство, сплавляющее народ в стальной кулак, которым уже нам предстоит совершить подвиги для наших потомков. С праздником вас! С праздником Великой Победы!